Добрый вечер. Здравствуйте. Я, конечно, извиняюсь, но я вас смотрю постоянно по Ютубу. Очень даже круто. Спасибо за поддержку. Очень круто, да. Друзей всех тоже подсадил, кстати. Очень позитивные такие ролики попадаются, чтобы просто... Я не думал, что меня даже в Дании смотрят. Да, но из Украины. Так, в смысле, а ты там живешь сейчас или зашел через VPN? А, работаю. А, Работаю. работаешь, я понял. Ну, очень приятно, спасибо за поддержку. Честно, очень нужное дело такое. Будем надеяться, что на пользу. Посмотрим. Ну да. Ладно, давай удачи, Да, спасибо тебе. все, Пока. пока. О, подожди, подожди, Полтава, привет. Ни хера Ничего себе. себе. Здравствуй. Блин, нет. Я, честно говоря, удивлен. Я случайно включил все страны. Ты уже второй мой подписчик, который вообще живет неизвестно где, в Швейцарии. Это Я вообще-то в Швейцария у тебя? Германии живу. Я твой... Германия? Да, ты, честно говоря, заставил меня открыть этот чертов чат-рулетка. И мне просто хотелось с тобой Блин, они пообщаться. должны мне уже денег этих, кто этой чат-рулеткой Да, владеет. ты вообще супер реклама. Как дела? Да нормально, потихоньку ищу жертву какую-нибудь. Москальскую. Ну, я вообще-то россиянин в прошлом. Но Я я тебе понял. не поддамся. Я быстрее кнопку нажму, чем ты меня съешь. Блин, ну ты русскоязычный, у меня уже слюнка выделилась, блин, хочется съесть. Снегирек, Да, снегири сейчас как раз сезон прилетели вообще бы. Нафаршировать тебя снегирями и слопать. Что, как там на Ридной Германщине, как там не, все сказать? в порядке, хорошо. Нормально? Да. Не Живем. скучаешь за березками? Не, что-то не Не. так. Мне кажется, я вот так раза два в год в Киев езжу, там такие же березки есть, если что. Не рассказывай москалям, а то они Да. наедут сюда к нам все А, за березка. ну да. Ладно, Я знаю, ты же рад был видеть. запретил ехать москалям, поэтому я тоже уже не еду. Так мечты были, ну ладно. Слушай, не буду Ничего, мешать. все устаканится, приедешь, нормально Да. все. Не, я и так езжу, мне же не парюсь. Я же знаю, что за русский язык никого не убивают, поэтому. Я, да, ну да. Ну, ты тоже им не рассказывай, пусть думают, что тут все жестко. А то понаехали, блин, тут все повспоминали, что у них украинские корни, и давай в Да, Украину. кстати, у меня тоже. Санкции на них не влияют, но, блин, у нас там бабушка была, мы вот хотим приехать. Все Такие как ты молодцы. любишь, я на четверть украинец. Ну, видно, понимаешь, видно вас сразу же ж, блин. Ну да. Ладно, успехов тебе. Давай, удачи, Подписчиков пока. побольше. Подписывайтесь на Спасибо. Полтаву. Пока. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Полтава? Да, это он. Я смотрю вас иногда. Я рад, вам нравится. Конечно. Сегодня у меня вечер встречи с зрителями. Это вы из Латвии, да, я вижу. Уже видел из Швейцарии, не, из Германии и из Дании. Буквально за последние 5 минут. Как вы считаете, чем это все закончится? Вот это трудно сказать. Главное, чтобы до Латвии не дошли. Не, ну вы же под защитой уже НАТО и Евросоюза, я думаю, вас никто не тронет. Россия, они дебилы, конечно, но не настолько. Они, видите, они воюют какой-то либо гибридной войной, но они могут что-то там нагадить. Ну, вряд ли они сунутся. Я думаю, что там как бы деньги Путина и всей этой элиты, ну, в Америке и так далее, в этих странах, так что они за деньги. Да, не-не-не-не, это так, Украину можно там куснуть где-то за пятку, там, полезть куда-то в Беларусь, вот эти страны, которые еще как бы ни туда, ни сюда. А Ну вы уже, вам, вы молодцы, что вы вовремя вскочили в Евросоюз, сделали реформы какие-то хотя бы, поэтому вам уже легче. большое благодарство Украине, что она остановила все. Я, наоборот, хочу сказать спасибо вашим странам, которые поддерживают Украину. И я знаю, очень много людей жертвуют и на украинскую армию, и поддерживают. Поэтому, ну, те, кто понимает, что Россия это зло, которое... Ну, это не только украинская проблема, да? Мы раньше думали, что у Чечни это и их проблема, потом у грузин это и у грузин проблема. А теперь это пришло в наш дом. Поэтому пока мы вместе все не соберемся и не остановим это, все это будет продолжаться и дальше. В Украине утихнет, лет 5 подождет Путин. И следующий будут, он Казахстан, я думаю. Там как раз настроение, только что там выложил видео, общался с двумя русскими из Казахстана. Один, правда, считает, что он украинец. Ну, в общем, там же тоже можно устроить какую-нибудь казахскую республику русскую. Конечно. Ладно, спасибо. Спасибо за поддержку. Давайте удачи. Пока. Эй, Полтава! Привет. Здравствуй, Латвия. Здравствуй, Полтава. Я давно тебя ждал, кстати. Ну, чисто случайно тебе повезло, поскольку я впервые включил все страны. Нет, ты же знаменитый, знаешь. Да, не очень. Я не думал, что настолько широко. Я за последние 20 минут встретил и из Латвии, из Германии, из Финляндии и еще откуда-то моих подписчиков. Так тебе нравится мое видео? Знаешь, я вот в чат-роли, как ты видишь, да, это... Да. Очень утомленная фигня. Невозможно. Теперь ты понимаешь, как мне тяжело здесь? Да, потому когда ты говоришь, видите, что я для вас делаю, я всегда лайк. Давайте все лайк. Спасибо за поддержку, очень приятно. Не, очень уважу, парни, очень классно. Спасибо. Ты мой кумир. Да ладно, не сотвори себе кумира. Не выдумывайте такой. А, команд, не на таком возрасте, чтобы создать кумира. Я сам себе кумир, команд. Вот, правильно. Как тебе там? Не надоело уже? Ой, уже давно надоело, честно говоря. Но куда деваться? Ты думаешь, мне доставляет удовольствие общаться с ними, с этими придурками? Не, ну смотри. Я вот попробовал вот это уже третий, четвертый день, не понял. Ну, как перестанет пить, там пошел на работу, все нормально, там полетел туда-сюда, возвращаюсь. Вот что сделал там, похуй, хуйню какую-то сделал. И есть такая хуйня, как давай отдыхать. Как можно отдыхать? Посмотреть. Не, это не отдых, это от работы. Другая работа. Смотри, четверть можно продержать где-то 3-4 дня, потом уже сам начинаешь там дебилом. Как ты там можешь там, не знаю, уже сколько тебе, сколько долго ты уже? По-моему, я тебя увидел где-то... Ну, где-то с июля, 6, с июля месяца, 6, наверное. 6 месяцев назад, да, где-то вот так. Ну просто мы же до этого еще общались очень долго с ними в игре «Танки», поэтому я там немножко уже, так знаешь, как это называется, да, я помню. Натер мозоль это... на нервах. Конечно, я, кстати, помню. А что там «Танки»? Есть что делать там? У меня был... Ну, раньше там был, ну как, там был голосовой чат, и, ну, это был один из таких каналов, по которым можно было с россиянами... общаться, я очень думал, что смогу их кого-то переубедить там первое время. Но сейчас я понимаю, насколько я был наивен и насколько просто... Это точно по моей линии. Помнишь, были такие игрушки, как Survival, это Rust и всякие такие фигни? Да я не особо, я то в одну танчик играл, я так не геймер особо. Ну вот, а я геймер. И у меня были 15 лет или где-то 20 человек, которым я воспользуюсь, нападаю на другую там сторону и всякие хуйни. А потом я так вообще, блин, думаю, блин, что ты там? У меня 40 сейчас будет в августе, блин. Я так думаю, блин, пиздец, ну ты докатился, парень. Не, ну иногда надо отдыхать, ну что ты, не. Я тоже, ну мне 41 сейчас. Это у меня вообще было 5 кланов. Ты что? Не, больше. У меня было 8 кланов на самом деле. Больше 500 человек. Ты монстр. Мне были только 2. Но очень хороший. Кстати, большая часть из украинцев, кстати, самые лучшие, кстати, самые преданные, ну как это, правильно сказал? Преданные. Преданные, да. Были вот Украина, белорусы. И, по-моему, один из Норвегии, очень адекватный, он остался со мной до конца. Ну ты уже очень не играешь, классный. Да, в ту игру? Не, уже не. Но, кстати, самая приятная история в том, что, в принципе, я тогда познакомился с множеством людей, кстати. И иногда, вот я сейчас проект делаю с одним из них, ну, в IT там, дизайнер нужен был. Я знал, что он такой... В Нормегец этот саунд, я даже в Ютубе могу показать классные, просто классные игрушки. Я смотрю, ты и хозяйством занимаешься каким-то, кроме IT. Ну, это у меня хобби. Это моя жена. Так вы выращиваете каких-то животных или птицу? Не, просто я вижу, это какой-то сарайчик, типа. Не, я инженер старший в Англии. Я сижу в Латвии и зарабатываю в Англии. Прикольно. Вот это классно. Вот там, это... Кстати, это там, куда вы двигаетесь. Кстати, у меня есть два команды айтишников, где-то на 15 и 13 человек, которые одна команда работает на эту мою жену. Она работает в Лондоне, тоже сидит здесь дома. То есть, на самом деле, можно, находясь и в Украине, но если при достаточном мозгах, при знании иностранного проблем. Языка, владея чем-то, вот. Просто, понимаешь, люди наши, они оценивают только вот так же, как и россияне. Вот вы пойдете в Европу и будете мыть туалеты. Все зависит от твоей квалификации. Нет, никто, если ты только можешь мыть туалеты, то ты их и будешь мыть. Если ты не хочешь мыть туалеты, ты должен развиваться, изучать, и тогда ты будешь востребован везде. Когда наши... Ну, это так факт. Это не обсуждаемо. Это для нас с тобой факт, а для них не факт. Не, смотри, но смотри. Сколько людей от 100% нормально? 90... Нет, 95% это дебилы, 2% нормальные, и остальные 3% это вот как инженеры, все знают. Ну, да. Ну, смотри, работать можно где... Вот в наши дни, смотри, я начал работать всякие там это... State Departments, как это по-русски, на власть работал, там на всякие хуйню, потом персональный бизнес пошел, 3 раза прогорел просто. Потом нормально. Потом пошел уже в банки там в Лондоне, и потом уже все сложилось. Но ты же не будешь мне сейчас рассказывать, что вот мы пошли в этот Евросоюз, нет, у нас тут нет, все... Нет. А рассказывают такое только та русня, которая сидит, которая ни хера не делает, большой, булками большой не шевелит. Черный латышский... Я, кстати, а ты знал, кстати, братюшку, у вас не братюшка, русня. Они не браты. Браты, а у это, вас это белорусы и латыши. И, это и когда им выгодно, то они братушки да. приходят. Нет, когда им жрать нехер, они приходят что-нибудь дайте пожрать. Нет, нам. Смотри, генетически ты и я больше братья, чем, да чем я знаю, ты. Там, да. Ну, у нас 40% генетики попадает, кстати. Кстати. Не, на самом деле, не, подожди, генетика, мы даже с мушкой Дроздофилой, как ее, с Дроздофилой, по-моему, и то у нас там, по-моему, на 90% или на 70% у людей в принципе. А тут нас разделяет буквально, тут даже дело не в генах, дело, ну блин, я не знаю, менталитет, может воспитание, не, я не знаю. Я полагаю, что это гены, потому что один очень умный человек в свое время, я, по-моему, один из философов сказал, что интеллект невозможно получить в жизни, можем получить знания, но интеллект... Подожди, то я ДНК, наверное, спутал все-таки. В общем, по поводу, или то все-таки гены, что совпадает... Ну, там даже с собакой совпадение. В общем, это я полез в ту область, которую я не думаю, я инженер, я не шарю в этом. Я тоже инженер, кстати. Но смотри, я плохой инженер, сразу говорю, что я технический инженер очень хороший. И биологию, и химию знаю тоже. Но я бы сказал так, что это посмотри на историю, посмотри все, что происходит вовремя. Посмотри на генетику, которая есть. Помнишь, был такой чермидный у русских? Один из примеров, кто только сказал, смотрите, ребята, как выглядят дома, например, в Украине, и как выглядит сраном следующим степи, там русские дома. Это не один народ, это сказал черномедин, ветер, ну, ветра. Ну, понимаешь, да, он-то да. знал, он знал, что вы точно не похожи, бля. И посмотри на белорусов, посмотри на поляков, посмотри на украинцев, латышей, эстонцев, все землепаши. Во. Я все вот это дома им... чистые, все да. об этом заботятся. Это седлый образ жизни. Я люблю жизни. Свой дом, понимаешь? Все Потому верно, вот, да. Смотри, да, это да. бывший сарай, как это называется, правильно? Сарай, где коров, где жил. Сарай, да. Я сделал его вот каминным залом. Во, круть! Просто потому, что у меня нет больше лошадей, нету коров. Я просто сделаю приятную жене. Все. Молодец, а почему вообще. Нет? Красавчик. Вот, это то, что я им говорю, понимаешь? Я из-за того, что я не историк, но я так углубился в историю, немножко пришлось. И я, наконец, ну, для себя, пусть там мне все что угодно рассказывают. Главное отличие у нас, наши предки, это оседлый образ жизни, это землепашцы. А у них это орда. Сиди на месте и пили деньги. Они просто почему, в дом. Они почему тут гадят, потом там гадят? Потому что это, да, да, это да, степь. Да, это не есть. Надо убирать. Они сегодня вот, они не любят вот эту землю. Им сам, плевать. Ты сам сказал, что они как это на лошади там везде. Ну, понимаешь, они... Как они говорят, исконно русское. Я говорю, это то, что из коня выпадало по пути. Вот у ваше исконное. Вот это... По-моему, это ты вообще, кстати, а тебе им всем жопа горит уже. Но, в принципе, я понимаю. Посмотри, но почему я, например, говорю... Смотри, эй, о, тебе классный вопрос всегда. Кто победил? Не, я говорю русским, когда я вот в чате говорю, попадаю. Кто победил Второй мировой? Ты меня спрашиваешь? Да. Ну, победила коалиция, и, ну и вместе... Не-не-не, ты сейчас берешь логично, но подумай реально, вот на том уровне, где мы живем, кто победил, немцы или русские? А, или русня? Немцы или русня? Да. Ну, блин, это сложный вопрос, я все равно не могу Смотри, на него однозначно ответить. Это очень просто, если ты... поглубже посмотришь. Например, латыши, мы приветствуем сейчас словацкие, немские, американские, все силы натовские на нашу землю. Они добро пожаловать. Нет проблем вообще. Понимаешь? Кто-то победил. Немцы победили. Нет, одна ну, из ситуативно тогда на каком-то этапе произошел уже раздел, и немцы тоже не все сразу победили. Часть оказалась под американцами, и им повезло. Сегодня. Ну, сегодня, победит? Да, сегодня по факту, где Россия на задворках вообще цивилизации, да, если да, разобраться. Да. Вот, ну, а я это думал. И это очень, кстати, просто, потому что, например, вот была фигня, я помню, я последний пионер, кстати, и я помню... Я тоже пионер в отставке, да. Тоже. Это комсомольцем и не стал. А сколько лет у тебя был? Сколько лет я не, побил? Я не помню. Я был очень плохо... Ну как, я был противный еще тогда в школе. Я все время шел наперекор. Из-за этого меня, скрипя душой, приняли в пионеры. И то я там то галстук терял, то не в той рубашке ходил не того цвета. Ну, я такой был. С детства. Я не любил строем ходить. Я сделал как-то по-русски. Ну, на галстук. Мне там потом просто съели живым. Я был один момент, когда я, кстати, хотел идти в пионерах в то время, потому что там была бы забава, там всякая фигня. Но я там сидел дома, просто занимался своими делами, там, фермой и все такое. И моя мама и отец, которые слушали, как бы понаслышку там радио «Свобода». Помнишь такое? Да. Говорили, не ходи, пионер, не ходи, пацан, не ходи. А я такой, бля, что я здесь буду делать? Давай я пионер, бля, попрошу, бля, такое. И они сказали, ну и они просто долбили до того, всякое рассказывали, кстати, о свободе Латвии, всякое хуйню. Это было давно, пока СССР развалился. И я сказал, пришел в школу и сказал, ну, такой маленький подросенок, и сказал, не, я не буду пионер, все. Я скаут, все. Молодец. Знаешь? Что полился реально в маленьком соседке, там, ну, не самый плохой, ну, там, красивое место, в Латвии есть такое. Но все просто захотели маленькую хуйничку из моей матери, которая была учительница. А когда мою маму трогает, бля, как я здесь. Я все. Они, их бил шанс, что я, как бы, ну давай, ай, ну ладно, давай пошли в пионеры. Потом, когда я увидел, как мою маму просто поимели, так, словами. Ну, понятно, да. Я так разъязвился на эту систему, бля, уши. Андрей Полтава. Блин, Финляндия, ну в Финляндии хоть что вы делаете, мои подписчики, скажите, что вы делаете там? Привет. А я думав, побачу чи не побачу. Ти ще україномовний, боже, наскільки це приємно. Що ти там ти робиш, собі... скажи? А, живу, працюю. Ти собі не представляєш, скільки я оцих пісюнів передивився, щоб тебе знайти. Мої співчуття. І не кажи. Ну це думав, тобі випадково ти попав, бо я сьогодні, ну... Я не сподівався, що я увімкну і буду знаходити тут у російської україномовних. Взагалі-то я завжди Росію вибираю, так що ти не міг би зі мною зустрітися. Так що, бач, ти таки не зря страждав. Я навіть і на російських цих шукав тебе, шукав теж. Ну що, кажи. Ой. Ну, скажи, як там вони загнивають оця Європа? Ти знаєш, коли я приїхав, я поміняв повністю свої взгляди. Не то, що загнивають, а зовсім інші люди. Просто менталітет інший, інакший, геть. Інші люди. Я б дуже хотів, щоб наші українці так жили. Та, це ж до цього і прагнемо, ну ти бачиш. Вони самі не хочуть. Мені іноді здається, що більша частина, вона хоче ярмо надіти, так легше, спокійніше. Я не ти ж розумієш, що там же працювати треба, правильно? Ти ж скажеш, ну так, тут гарно, але тут треба працювати. А наші ж хочуть там пособія, там ще щось. Ні, тут якщо ти хочеш, то треба не то, щоб працювати, ти повинен важко працювати. О. Ти повинен доказати, що, скажімо, ліпше, ніж корінний житель. Щоб вибрали тебе, а не його. От все вірно, так. Ну, у нас те саме, от я, що в Фінляндії, що в нас тут те саме, треба важко, а нам, мабуть, ще важче треба працювати. А всі чекають, що прийде якийсь, типа, цар, такий, типа, оце, Саакашвілі молодець, він там в Грузії зробив все класно. Він прийде і сам все зробить нам класно, ніхрена. Хоч Саакашвілі, хоч Порошенка, хоч хто прийде, все одно доведеться працювати. Вони не розуміють. Я тобі так скажу. Навіть якщо в нас будуть гарні дороги, високі зарплати, низькі ціни, буде їздити як американці по всьому світу зі своїм паспортом, нічого не поміняється, якщо ми будемо отут, десь у Савці. Згоден, згоден. Я ж кажу, що постійно кажу, що треба Ну, ти знаєш, ну не переробити їх уже. От, ну, я б хотів би себе обманювати і казати, що та ось я там зможу когось переконати і таке інше. Хто розумів, тот зрозумів з самого початку. Ті, хто не розуміють, вони просто повинні своє життя дожити і пустити інших молодих проєвропейських людей, які, я сподіваюся, нам вдасться виростити з нуля. Бо і по-іншому, на жаль, не вийде. Все-таки правильно, що Моїсей водив 40 років. Це все точно. Все вірно. Два покоління повинно погуляти десь. А я навіть не знаю. У нас, напевно, більше поколінь треба, щоб погуляли. І погуляли хоча б по Європі. Подивилися, ну, от дивися, як там не, як кажуть, що там Порошенко поганий, все, і безвіз це не він зробив, хай, мені все одно. Мені головне результат. 300 тисяч українців вже поїхали і просто подивилися, хай, працювати, відпочивати, просто на екскурсію, але вони поїхали і подивилися, як можна жити, правильно? Це настільки так важливо, чим більше українців поїдуть, я сподіваюся, що я, може, нарешті зроблю собі паспорт, а теж поїду. Бо я так багато розказую про це, а насправді сам же ж там не був, тому якби треба доїхати. І я сподіваюся, що оце якраз змінить Україну. Тому що люди, які там хоч раз побували, вони ж більше не захочуть в російські оті єбіня, як я люблю казати. Ти знаєш, ні. Я ж тобі теж кажу, що я десь вже другий рік тут, я поїхав, я поміняв геть свій погляд на все. Слухай, правда, що фіни люблять? Ну, да, люблять, за клас. Люблять. Ну, я так розумію, що північна просто це проживання, що, ну, якби довгими зимовими вечорами, хочеться трошки розслабитися. Ну, може, дивися, тут п'ятниця, вечір, в суботу ж не на роботу. Люди розслабляються, віддихають в кафе. Хто як може. Хто пиво купить, хто в кафе піде. Субота – відпочинок від алкоголю. А в неділю треба йти на працю. Тоді вже все в неділю вони спокійно йдуть на кафе. Як в неділю на працю? А, ти маєш на увазі, що понеділок. Так, в неділю вони знають, що в понеділок на працю, без перегадра, що все добре, треба піти туди. То вони в неділю в кафе менше народу. Ну, я зустрічаю росіян увечір неділя, і вони такі сумні, п'яні, але сумні. І кажуть, да, нам завтра на роботу, тому ми не багато п'ємо сьогодні, тільки, я кажу, ну, два відра випив горілки, ну, три, ну, на що напиватися? Оце такі вони. Добре, дякую, що я тебе зустрів. Дякую тобі також. Приємно, класний, що моя... в тебе лофт, класний. Скажи, класний. Гарний кирпич. Добре, удачі тобі. Давай, удачі, щасливо, радий був бачити.